Надеюсь на это. За прошедшее время много чего изменилось. Примерную силу команды мне удалось узнать лишь день назад, да и глаз греет, что все мои ангелы получили, как минимум, материальные непробужденные крылья. Список, увы, без учета их влияния, но сойдет. Вспоминая записи, удалось собрать в голове целый список. Акинрил, пиковый воитель, пиковый старший маг, средний князь, средний старший магистр, эфир, приблизительная общая сила, начальный верховный магистр, люмель, пиковый старший маг, начальный воин, сатраэль, начальный магистр, начальный оруженосец, даша, без маны и ауры, средний рыцарь, рафаил, средний воитель, начальный старший маг, Ваприэль, пиковый верховный магистр, средний князь, Дунгриэль, средний верховный магистр, пиковый князь, Лана с Линой, пиковые воины, средние старшие маги, Юми, начальный магистр, второй, пиковый маг, пиковый воитель, эфир. С такой мощью можно хорошенько разойтись. Осталось лишь узреть эту машину смерти в действии. Алекс, держи меч выше. Катраил ударил палкой по руке ученик. Подобный метод обучения раньше практиковали все хранители, поэтому консервативный мужчина решил не изменять традициям. Тренировку прервала радостная Люмель, вошедшая в зал. У нас получилось. Король Цапрол согласился войти в наш союз. Неужели? С чего бы вдруг? Хорошие новости насторожили опытного лидера, и его чуйка не подвела. Лицо девушки исказилось в печали. Его разведка доложила о том, что неизвестные за одну ночь захватили 18 городов по всему соседнему континенту, после чего сожгли их, уведя десятки тысяч горожан в рабство. Точное количество вырезанных деревень неизвестно, да их уничтожение продолжается до сих пор, но число подтвержденных уже перевалило за 300. Значит, он начал действовать. Но если он решился, то это значит лишь его полную готовность к последствиям. Скорее всего, тогда, что делать нам? Чем больше разумных знает о нем и понимает опасность, тем лучше для нас. Главное здесь, чтобы они осознали это раньше того момента, когда мы будем бессильны против порождения тьмы. Тогда нам нужно скорее разнести весть об этом инциденте. Ага, тогда оставлю данную задачу. Тревога. Я чувствую приближение Акинрила. Он движется точно в нашем направлении на огромной скорости. Филия неожиданно испуганно взревела. Напасть на нас в нашем же убежище? Да что у него за козырь в рукаве? Так, Алексей Люмель, вы берете весь молодняк и несколько старших, а после уходите к нашему новому союзнику, Цапролу. Заодно проверите его на вшивость. А как же вы? Повзрослевший парень сразу заметил неприятный момент. Я и еще несколько бойцов примем бой. Скорее всего, он пришел за мной, а про твое здесь присутствие ни слухом, ни духом. Но, учитель, хорошо, только прошу, выживите. Не видя иного выхода, юноша согласился с предложенным планом. Вряд ли смерть минует меня. Не поверю, что тот самый расчетливый чернокрыл, которого боятся его собственный сын и бывшая подчиненная, пришел неподготовленным. Выдвигаемся к главному входу. Приказ услышали лишь те, кого я выбрал для последнего боя. На указанное место явились все без исключений. Подобная дисциплина по праву являлась непревзойденной, так как они отлично понимали, что за участь их здесь ждет. Среди них стояли и две сестрицы, полностью покрытые броней. Ты можешь использовать ту способность, но только в крайнем случае. Никто, кроме этих трех, не мог понять, о чем идет речь, а уж тем более, почему их лидер обращается к близняшкам в единственном числе. Есть. Короткий синхронный ответ поставил точку в разговоре. Через минуту 30 бывалых солдат парили высоко в небе, встречая три приближающихся луча. Стоило последним остановиться напротив группы, как обе стороны смогли рассмотреть друг друга. Прибывшие состояли из двух девушек с двумя светящимися парами крыльев за спиной, облаченные в стандартные доспехи хранителей. Они зависли по обе стороны от мужчины с длинными серыми распущенными волосами, бледной кожей, усталым видом, золото-красными глазами и одной парой пугающе черных крыльев, чей размер был гораздо больше возможного для остальных сородичей. Броня была стальной, с редкими участками кожи, а вся ее поверхность была украшена фиолетовыми рунами. Бастарды, висящие по бокам, не сильно отличались от одежды внешним видом, но можно было заметить, что их строение взято из основного оружия пернатой расы. Артефакты имели невиданную ранее энергию и внушали страх, несмотря на довольно грубую работу. Дунгриэль, Ваприэль, значит, Акинрил смог подчинить и ваше сознание. Ты же им, я так понимаю, и являешься. Старающийся не показывать эмоций, Катраил взял слово. Чем дольше он сможет сдерживать их здесь, тем лучше. Тянешь время, зачем? А хотя, мне плевать, сейчас я просто хочу побыстрее все закончить. Делай так не в проворот, поэтому в чем смысл тебя слушать, но если сможешь сказать что-то важное, то я подыграю. Я, Катраил, этим все сказано, ты, труп. Девочки, действуйте и не забудьте о главной цели нашего прихода. Будет исполнено, хозяин. Ответ слился в один из-за синхронности. Далее Ваприэль влетела в мужчину, одним ударом унося его подальше, а Дунгриэль перекрыла дорогу сестрам, двинувшимся помогать своему командиру. Вы, ха, интересная персона у вас засела, от взгляда и безумной чувствительности чернокрыла не укрылась особенность парочки в доспехах. Только вот его поля боя было иным, мне оставили вас, какое разочарование. Сейчас разберусь здесь по-быстрому и направлюсь помогать. Оставшиеся 27 воительниц, так как мужчин теперь среди них не наблюдалось, хоть и нервничали, но не верили в свой проигрыш. Во всяком случае, не настолько позорный, как говорит враг. Они, как и он, имели пробужденные крылья, следовательно, забить его числом будет плевым делом. Теоретически, сам темный ангел активировал свои артефакты, которые являлись продвинутой копией его предыдущего комплекта, теперь работающего на эфире. Между тем, данная ситуация отлично подходила для итогового теста одного эксперимента. Давным-давно, когда я бился против Юми, меня заинтересовал способ, с помощью которого она усилила свои заклинания и понизила их затраты. После же расспроса все встало по местам, сжигать свою собственную душу ради кратковременного повышения боевой мощи. Эта идея являлась невероятно глупой, если учесть, что после перерождения она могла лишь немного деградировать, как и все, в ком есть хоть капля материальности, но теперь-то вообще на целый ранг упадет. К счастью, я успел остановить девушку в последний момент, так что для меня потерь почти нет, лишь для этой дуры это станет катастрофой в следующих жизнях. Однако сам метод вполне неплох, если платить не собой. Напомню, после пробуждения контроль над собранными осколками душ стал абсолютным. Именно их и было решено сжигать, как топливо. Недостатка в количестве не наблюдалось, ибо частички всех убитых членами небесного войска отправлялись ко мне. Для начала используем 10 осколков. Акинрил принимает стандартную боевую стойку, немного отличающуюся от изначальной. Этот, казалось бы, незначительный момент, дал ясно понять, что он уже перешел на уровень мастера, который перестраивает имеющиеся приемы лично по себя. Подобные противники автоматом переходят в категорию невероятно опасных при любой дистанции. Из всех девушек лишь 6 добились таких высот. Несмотря на долгий срок жизни, воевали хранители чертовски редко, из-за чего получить достаточное количество опыта становилось сложной задачей. Стоило мужчине закончить приготовление, как его энергетический фон взревел, заставляя соперниц покрыться холодным потом от давления и жажды убийства. Складывалось ощущение, словно перед ними стоял настоящий дракон, готовый за секунду прикончить наглецов, посмевших бросить ему вызов. Никто их особ не смог разглядеть рывок злейшего врага и движение мечей, только их последствия. Сам он оказался за спинами членов отряда, а 4 тела на его пути потеряли равновесие и камнем упали вниз, пока рядом с ними летели их головы. Сойдет, как-никак, могло быть и хуже. Однако нельзя останавливаться. Медленно повернув голову, Акинрил приготовился продолжать истребление. Тем временем, 2 сестры шли наровне с Дунгриэль, полностью игнорируя факт того, что у обеих было только по одной паре пробужденных крыльев. Данный факт мог выбить из колеи любого, кто не был осведомлен об их личностях. Ты так и не изменилась, Януэль. Все еще боишься реальности, разделяя свою личность надвое. Презирающий тон женщины взбесил обычно спокойную парочку. Или не парочку. Давняя история с кучей боли и печали пролетела в глазах троицы. Они отлично помнили тот злостный инцидент, который нанес столь страшный удар по психике тогда еще молодой девушке. Тебе не победить меня при таких условиях. Хватит сдерживаться. Яростный удар подчиненной Акинрила разрубил броню одной крылатой, прорубая на своем пути ребра и одно легкое. Толчок ногой в грудь отбрасывает раненую. Теперь победа являлась лишь вопросом времени, если кое-что не изменится. Не имея иного варианта, пара наконец использовала свой козырь. Яркий свет заполнил пространство, а на месте перед Дунгриэль теперь стояла лишь одна девушка в доспехах, только на сей раз за ее спиной были точно такие же крылья, как и у нападающей. Вот теперь можно начинать. После прозвучавших слов слуга чернокрыла устремилась вперед. Это ненормальное атакует в лоб, что за игру она ведет. Януэль насторожилась, готовая к увороту соперницы, но его, к величайшему ее удивлению, не последовало. Девушка просто налетела на один меч, схватила своей рукой второй, а остальными конечностями зафиксировалась на теле, не давая сдвинуться с места. Что-то не так. Пришедшая мысль запоздала. Сверху из невидимости вышел Акинрил и пикировал на растерянного врага, пробивая в спешке установленный шитый острием бастарда, пронзая голову насквозь, мгновенно убивая цель. Труп сразу отправился в пространственное кольцо. «Ты как?» – вопрос звучал тихо. Только теперь удалось разглядеть несколько глубоких порезов на теле новоприбывшего. «Со мной все хорошо, но что произошло с вами?» Сердце Дунгриэль сжималось при взгляде на кровавые раны хозяина, призывая найти виновных и покромсать их на мелкие кусочки, перед этим знатно попытав. «Мои соперницы решили сжечь свои души, чтобы хоть немного поспевать за мной, однако итог не сильно изменился. Все они мертвы, но давай не будем об этом. Идем, поможем в апрель. Как думаешь, у них все будет хорошо?» Алекс осознавал, что шанс невелики, но надежда все равно оставалась с ним. «Не знаю. Давай лучше думать о нашем побеге». Минуэль же оказалась большей реалисткой. «А теперь вы можете рассказать, что именно происходит?» Как та, кто всегда общалась с этими двумя на равных, Пануэль решила влезть в данный разговор. Да и отношения между ней и пареньком потихоньку переходили к несколько иное русло, нежели просто друзья, поэтому отказать бы ей он не смог. Ранее, собравшись, все сразу рванули по потайному пути к выходу из горы, однако о подробностях знали лишь единицы. Сам туннель, по которому хранители бежали, был достаточно широким, чтобы двигаться группами по трое, даже если они имели материальные крылья, наподобие двух молодых особ, двигающихся по бокам от Алекса. «Сюда идет мой отец». Эту фразу услышали все, а ее содержание заставляло их напрячься. «Че что, он здесь?» Никто, кроме самой девушки и Катраила, не знал причины такой ненависти и боязни по отношению к бывшему лидеру. «Не забивай себе голову, лучше сосредоточься на беге». Выход не заставил себя долго ждать, ибо после нажатия на скрытую платформу открылся проход в стене, который после того, как все вышли, вновь закрылся. «Теперь выдвигаемся к...» «А вот и вы». От неожиданности все резко достали мечи и приняли стойки. Сейчас здесь было 60 умелых хранителей, поэтому выйти против них мог либо сумасшедший, либо кто-то могущественный, а может и все вместе. Только сейчас иллюзия спала, открывая вид на 9 фигур, сидящих или стоящих на ветвях деревьев. 30 лет минуло с нашей последней встречи, недоделанные предатели, а с остальными и того больше. Видимо, сегодня у нас семейная встреча. Рафаил, находящийся посередине, откровенно издевался над бывшими соратниками. «Зачем вы пришли?» Алекс отчаянно тянул время, пока Филия скрытно подготавливала телепортационный круг. «Да так, повидаться. Кстати, кто та самоуверенная девочка, что создает пространственные заклинания прямо у нас под носом?» Порыв маны налетел на беглецов, отчего все приготовленные руны стерлись. «Не представишься, а я должна, раб тьмы, я прекрасно чувствую от каждого из вас печать, установленную на душу. Она достаточно сильна, чтобы полностью изменить вашу личность. Скорее всего, это уже произошло», — внезапное осознание промелькнуло в глазах присутствующих. «У всех, кроме подчиненных Чернокрыла. По взгляду вижу, что вы обо всем знаете. Почти все из нас добровольно пошли на это и никаких критических изменений не заметили. Темный знак, лишь предосторожность, необходимая после кое-какого инцидента. Думаю, вы отлично осведомлены о нем». Теперь слово взяла Сатраэль, осуждающе глядя на свою сестру. «Прошу прощения, я только что заметила, что подчинили не всех вас. Вон те две души полностью состоят из энергии Акинрила. Верно, я второй, а она третья. Мы пришли понаблюдать за происходящим и наконец увидеть того самого легендарного нулевого. Много слухов ходит, поэтому хотелось взглянуть на тебя самолично. Меня зовут Алекс, и у меня нет номера, да и у вас их не должно быть». Парень с сочувствием смотрел на своих младших, испытывая к ним жалость. По его мнению, факт того, что они носили не имена, а цифры, делал их на порядок ниже. Создавалось ощущение, что перед тобой не живое существо, а обычная машина. «Эй, представление началось. Вы ведь хотели стать свидетелями силы своего отца, так что прекращайте ссориться с этим ублюдком. Скучающая до данного момента Юми спохватилась и устремила свой взор в сторону. Ее примеру последовали все остальные, полностью игнорируя огромное расстояние. По небу с трех сторон начали разноситься взрывы, подки стихии и энергетическое давление. Появилось ощущение, что весь небосвод покрылся хаосом, создавая завораживающую своей невероятностью картину. Однако скоро одна из битв прекратилась, а через минуту ее примеру последовала и вторая. Выходит, в живых осталась только наша основная цель. Значит, и нам скоро придется уходить. Но перед этим нужно проверить тебя на прочность. Рафаил исчез, сломав ветвь под своими ногами огромной силой, а в следующий миг его бастард опускался на голову Алекса, едва успевшего откинуть корпус назад, уворачиваясь от лезвия. За первым ударом последовали остальные, не давая парню спокойно выдохнуть. Иногда ему удавалось блокировать, после чего даже контратаковать, однако разница между ними виднелась сразу. Несмотря на тот факт, что юноша являлся гордым обладателем немалых объемов золотой энергии, светлого эфира, теоретически делающего его на порядок сильнее оппонента, по итогу он проигрывал. Без сомнений, смерть стояла на пороге, однако бой резко остановился, когда нападающий ангел прекратил атаки, а после появился на новой ветке. Ты тут чем занимался? Нет, лучше ответь, когда последний раз у тебя был бой насмерть? Движение, как в книге, если не хуже. Стоп, только не говори, что кто-то пытался передать свои боевые умения. Это худшая вещь из возможных. Так и гибнут все таланты. Только за считанные удары мечник понял всю суть Алекса. Как тот, кто учился всему через книги, многочисленные тренировки и личный опыт. Он презирал всех жаждущих заполучить силу легким путем, ведь, хоть и с быстрым взлетом, но у такого выбора лишь одна дорога, в тупик. Филия, он говорит правду, отчасти. Тебе необходимо было максимально быстро и безопасно освоить свое оружие, чтобы после сконцентрироваться на изучении новой энергии. Ты ведь помнишь наш план, ту дерьмовую идею? До сих пор надеюсь найти другой выход, поэтому да, помню. Во время последнего боя частично сжечь свою душу. Мой тебе совет, не ищи иного пути. Многие из света не готовы будут рисковать, позволяя кому-то с подобным потенциалом выжить, поэтому лучше насильно понизить уровень до полуматериального. У Акинрила полностью иная ситуация, если он упадет в ранге, то все темные потеряют к нему интерес, а значит оставит его без защиты. Пусть так, все равно лучше сильно ослабнуть, чем перейти на путь бесконечной крови. Даже сложно представить, как папаша на такое пошел. Именно. Рада, что ты это понимаешь. Кстати, почему Раф сказал, что они скоро уйдут? Разве им не выгоднее прикончить нас прямо сейчас? По его реакции могу сказать, что они тоже не понимают причины, а ведь все очевидно. Ты, последняя надежда света здесь, и если тебя убьют, то не будет иного варианта, кроме того, что сюда спустится кто-то из верхушки, уничтожив тем самым весь мир вместе с угрозой. После такого происшествия души миров нас простят не скоро и не дешево. Довольно радикальное решение. После окончания последнего сообщения послышался мощный взрыв в небе, заполонивший дымом все небо над головами. Глава 5. Звуковая волна резко разогнала смог, образовав в небе единственное светлое место в форме круга, посреди которого парило три фигуры, которые медленно спустились до уровня верхушек деревьев. Их доспехи имели серьезные повреждения, а на телах виднелись десятки ран и ожогов. Больше всего досталось мужчине, находящегося посередине. Он держал отрубленную по локоть правую руку в левой, но несмотря на такое плачевное состояние, его глаза не показывали и грамма печали, лишь удовлетворение от выполненной задачи. Хозяин, две взволнованные эльфийки, до сего момента тихо сидящие на дереве, при помощи магии ветра взлетели и поспешили к Акинрилу, чтобы сразу приняться за его лечение. Они носили звание стражей, однако не могли защитить свою единственную цель, так как это значило пойти против прямого приказа не вмешиваться в бой. Ироничная ситуация, честно говоря. Приятно видеть вас в добром здравии, пара дезертиров. Все отчетливо слышали в своих головах тихий голос Акинрила, глаза которого были прикованы к бывшим подчиненным. Со стороны Минуэль чувствовались попытки ответить хоть что-то, но каждый раз она останавливалась. Разговорами делу не поможешь, не теперь. Если раньше девушка еще тешила себя надеждами изменить брата, то теперь даже маленького шанса на успех не виднелось. Ты все тот же мудак, что и раньше. Больше не сдерживаясь, Пануэль раскрыла крылья и с мечом наперевес полетела в сторону раненого чернокрыла. Из врагов ее никто не перехватил, хотя некоторые все же непроизвольно дернулись. Они явно получили команду от своего главаря. «Ой, да ладно тебе, неужели тот случай не выходит из головы? Но ведь нам обоим понравилось». Губы приняли вид лукавой улыбки. «Заткнись». Глаза налились кровью, а жажда убийства исходила из всего тела ангела. Стоило покрытому белым светом острию меча хранительницы приблизиться к груди мужчины, как его оторванная конечность исчезла в кольце, а в единственной целой руку образовался фиолетовый бастард, который невидимым движением нанес удар. Акинрил непринужденно повернулся в бок, позволяя наглой особе по инерции пройти дальше, после чего та камнем устремилась вниз, пока два отрезанных крыла упали в руки стражей, которые сразу убрали их в свои артефакты. Видя это, Алекс побежал в сторону поверженной и униженной девушки, надеясь поймать ее раньше, чем та умрет от падения. «Ау, лучше нам больше не наглеть, терпение у светлячков не бесконечное». В качестве подтверждения слова Макенрила, на небе появилась огромная звезда, готовая рухнуть на планету в любой момент, вместе с тем уничтожив ее. Окружающая растительность мигом высохла, обратив некогда прекрасный лес в мертвую зону. Безумный жар почувствовал каждый, и только их нечеловеческая мощь позволила не сгинуть в муках. Может, никто, кроме самого темного ангела, и не заметил этого, однако прямо сейчас за ними наблюдали все прибывшие к данному миру высшие существа тьмы и света. Пожалуй, именно сейчас был самый подходящий момент для того, чтобы сказать: «Меньше знаешь, крепче спишь». Не сказав больше ни слова, нападающие отступили в лес, быстро исчезнув из поля зрения. «Слушайте все, пусть кто-то сходит за Алексом с Пануэль, после чего мы сразу же уходим отсюда. Живее». Пытаясь не показывать волнения, Минуэль взяла на себя командование. Она уже поняла, что их спас лишь факт присутствия за спинами богоподобных покровителей, иначе бы в живых здесь осталась только сторона противника. «Видимо, придется выложиться на полную, чтобы наши силы были хотя бы на равных к моменту заключительного сражения, на границе мира Фарика». Огромный золотой замок одиноко парил посреди космоса. Сотни башен поднимались во все стороны от общего центра, из-за чего невероятное сооружение походило на гигантского дикобраза. В одной из таких иголок сейчас происходило собрание трансцендентных существ, от принятого решения которых строилась судьба целых миров и галактик. Если же учесть, что собралось здесь целых 9 монстров, то даже страшно представить, ради чего или кого поднялись такие силы. «Нет, ну вы ведь видели, он спокойно разнес нашего посланника и всех его соратников. К тому же, мы не знаем о темном эфире почти ничего, если только о светлом, но мне уже достаточно полученных данных для понимания ситуации. Энергия, способная в равной степени усилить тело и создавать заклинания, встречается крайне редко, да и почти всегда является ущербным экспериментом какого-нибудь высшего. В нынешнем же случае она стоит на порядок выше и может соперничать по качеству со стихиями. Понимаете, с чистыми стихиями». Старый воин в белых доспехах без правой руки и с множеством шрамов по всему телу высказывал свою точку зрения, которую, однако, разделяли немногие. «Мы вас услышали, бог справедливости», — безэмоционально ответил золотистый человеческий манекен. На нем не было никакой одежды, как и любых признаков жизни, кроме движения и ровного голоса, исходящего от всего тела. «Но, милорд, я, воплощение порядка, правитель этого места. Вы правда хотите здесь идти против моей воли? Существо, для которого самым важным в жизни являются законы с приказами и их беспрекословное использование, уже сделало невообразимое одолжение, не подняв из произошедшего скандал. Видимо, его собеседник это осознал, поэтому не стал больше перечить. КГХМ. Прошу простить, милорд». Глубокий поклон стал благодарностью за нисхождение. «Ради вашего спокойствия я готов вновь попросить об одолжении нашего доброго друга. Бог времени, вы что-то обнаружили?» Взгляды всех собравшихся скрестились на старике, чей вид больше походил на иссохший труп. Его сила, однако, могла напугать любого из присутствующих. Тот, кто сам по себе не особо силен в сравнении с остальными, в стратегическом плане является непревзойденным гением. Видеть всевозможные варианты будущего, чтобы после выбрать из них один с наилучшим результатом. Даже воплощению будет невероятно сложно переиграть его, не говоря уже об убийстве. Именно поэтому старичок является козырем и хорошим союзником света, о местоположении которого тьма не знает даже приблизительно. нет, ни одного шанса на победу у Чернокрыла нет, если, конечно, мы не позволим ему относить три пары крыльев. Вот тогда он уже будет иметь парочку процентов на успех. Теперь вы спокойны, бог справедливости, абсолютно. Он говорил правду лишь отчасти. Шестое чувство говорило, что все не так просто, как кажется на первый взгляд, однако и бог времени никогда не ошибался. Тогда давайте на сегодня закончим. Дитя порядка хлопнуло в ладоши, после чего все присутствующие исчезли в порталах, переносясь каждый в свою башню. Старец появился сразу в своей лаборатории, направившись к рабочему столу. «Думаю, мне сегодня следует лучше изучить судьбу Акинрила. Я тоже что-то чувствую касательно него, но никак не могу понять, что именно». Привыкнув к всезнанию, человек не может спокойно принять тот факт, что кому-то удалось избежать его взгляда. Это подобно вызову, отклонить который смогут лишь единицы. У бога же все еще запущеннее, так как именно на эту силу он полагается, а ее неисправная работа может повлечь за собой смерть. Так, где там мое сокровище? Костлявая рука прикоснулась к обычной на вид колбе, коих здесь была тьма, после чего на ее поверхности проявился черный круг, из которого пальцы вынули хрустальное перо. Внутри него распространялись синие веревочки, похожие на корни дерева. Вирнус Олпнустов. Тихие слова сошли с губ, после чего таинственная вещица мигом сгорела белым пламенем, не оставив после себя ничего. Даже в потоке событий больше никогда не будет существовать упоминания конкретно об этом предмете, а воспоминания о нем навечно будут стерты из памяти всех, кроме того, кто использовал его. Такова сила небольшой частички от птицы судьбы. Сам старец уже погрузился в глубокую медитацию. Теперь он мог на одну секунду заглянуть глубже, чем обычно, в реку времени ради поиска скрытых путей. Миллиарды серых веревок переплетались и расходились, образуя завораживающую картину. Однако даже после просмотра их всех ничего не изменилось. Каждый раз Экинрил терпел поражение, не способный изменить печальный итог. Неужели я просто переутомился? Наш план идеален, мы не можем проиграть жалкому смертному. От былого беспокойства не осталось и следа, лишь обида за впустую потраченного ценного материала. Однако, когда бог собирался уходить, его взгляд упал на маленькую ниточку, заметную лишь под определенным углом. Странное беспокойство поглотило сознание, из-за чего он через силу заставил схватить ее. Сразу после целая история появилась перед взором могучего существа, заставляя того нервно икнуть. Так вот оно что. И правда, паренек имеет шанс переиграть нас. Вот только, почему эта нить здесь? Она должно находиться не настолько глубоко, если только. Стоило телу пробудиться, как перепуганный старик сразу же хотел побежать к местному правителю, чтобы предупредить его об опасности, но впервые за всю его жизнь судьба перешла на другую сторону. Время в комнате встало, не сильно замедлилось, а именно застыло. Разница не особо критичная на первый взгляд, но невероятно важная для тех, кто управляет этой стихией. А раз подобный трюк сработал против сильнейшего мастера в данной области во всей вселенной, то даже страшно представить могущество вторженца. На потолке открылся большой глаз, имеющий одну особенность, его поверхность имела вид старинных часов с римскими цифрами. Все три стрелка медленно двигались, приближая неизвестный для всех живых момент. Ты все же заметил, снова, откуда у тебя вообще столько временных материалов? Эх, как же хочется скинуть на кого-нибудь другого эту работенку, но нельзя, как и убивать тебе. Можно было бы запрятать ниточку поглубже, но тогда кое-кто точно заметит мои махинации и догадаться о произошедшем. Взор глаза устремился сквозь время и пространство, покрывая миллионы вселенных. Скучно. Пойду, наверное, понаблюдаю за остальными. Неизвестный растаял в воздухе, вновь стирая воспоминания бога времени. Никто, даже сам хозяин этой крепости, не заметил произошедшего. Посреди леса, на небольшой полянке, лежал обнаженный мужчина, использующий черные, как сам мрак, крылья в качестве мягкой подстилки. Длинные серебряные волосы поблескивали на свету, передавая приятное тепло бледному телу, что не способно загореть. Сон лишь частично поглотил сознание, не мешая тому следить за окружением, а закрытые веки слегка подергивались от слишком ярких лучей. В отдалении стояли стражи и охраняли сладкий сон своего хозяина, иногда кося жадные взгляды в его сторону. Такого соблазна они за всю свою жизнь еще не испытывали, поэтому едва сдерживали редкие порывы похоти. Я достал кровь Катраила в последний момент, когда он решил подорвать себя от отчаяния, из-за чего пришлось пожертвовать рукой. К счастью, Фанхарел быстро все вернул на место, но даже так, думаю, мне полагается заслуженный перерыв. Это место находится между тремя городами, уничтоженными моими подчиненными. Здесь же я сижу с еще одной целью, кроме отдыха. Жду посылку от Ваприэль. А раз так, то можно немного вспомнить молодость. 30 лет воздержания, не есть хорошо, да и повеселиться охота. Как же плечи затекли. Связь была прерывистой, отчего казалось, что я сказал это неосознанно. Словно по команде, близняшки сорвалась с места, пытаясь максимально быстро добраться до желанной цели. Даже аура была пущена в ход, поэтому уже в следующее мгновение парочка стояла около меня. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» Голоса сплелись один, а непристойные мысли заполонили головы. «Нет, все хорошо», а следом Акинрил, словно забыв оборвать связь, начал объяснять такой ответ. «Они и так много работают. Зачем им усложнять жизнь?» «Точно, мы готовы выполнить любой ваш приказ, нам только в радость». Обычно бы они сразу ушли, однако сейчас их мозги плавились, передавая власть желаниям. Не без помощи мужчины, конечно, но к его удивлению, подталкивать девушек почти не нужно было. «Точно», и вновь мысли вслух, «а ведь сестрицы такие красавицы, прям здесь бы трахнул». «Но нельзя же издеваться над подчиненными». Они и так на доброй основе пахают без отдыха. Вдруг у них вообще уже мужья есть, опознавательных знаков же у эльфов нет. Точно, 30 с лишним лет прошло, по-любому нашли. О, идея. Думаю, повышу их и переведу к остальным теням, а себе новых найду. Роль телохранителей подойдет и для менее сильных мастеров. Лана и Лина достойны большего. Кстати, лучше зайду в город на обратной дороге, там точно кто-нибудь найдется. И на роль защитника, и для секса. У юных дев тем временем сердце кровью обливалось. Их любит и хочет тот, кого они желают больше всего на свете. Но им его не заполучить из-за таких ничтожных причин, решаемых в два счета. А ведь сказать правду нельзя, иначе факт о проблеме с ментальными сигналами сразу раскроется, тем самым испортив благосклонное отношение. Однако добивающим оказался скорый перевод. «Ха, хозяин, мы, я». Любые слова не подходили для разговора, отчего слезы уже начинали течь из глаз. Возможно, будь у них больше времени, они еще смогли бы что-то придумать, но не сейчас. Хотя знаете, у меня плечи немного затекли, если вам не сложно. Едва услышав это, стражи забрались на крылья и аккуратно поползли к лежащему чернокрылу, боясь сделать лишние движения. Какой же я мудак, но мне, черт побери, это нравится. Такая мучительная игра продолжалась еще несколько минут, пока все не перешло к логичному результату. Блаженные стоны разносились по округе, неведомым образом возбуждая всех живых существ. Кокон из пернатых отростков открылся лишь через час, а сразу после оттуда вышли красные близняшек, чьи ноги болели и подкашивались на ходу. Только теперь здравомыслие вернулось к ним, давая понять, что они те еще твари, раз соблазнили и воспользовались ошибкой того, кто заботился о них больше всех. Именно поэтому девушки посчитали своим долгом удовлетворить хозяина, но даже аура не помогла выдержать напор. Безумная выносливость работала не только в боях, а эфир, непроизвольно выходящий из тела, приносил дикую эйфорию ушастым, параллельно вызывая непрекращающийся экстаз. По итогу они получили с лихвой то, чего хотели, однако совести внутренние терзания буду мучить их еще довольно долго. Как быстро время бежит, а я ведь мог продолжать, вот только дела не ждут. Доставщик уже близко. Скоро из кустов вышел паренек с сонными глазами, одетый в черный плащ, и быстрыми шагами направился к Акинрилу. «Ну что, четвертый, принес, держите». В протянутой руке лежало стандартное кольцо, из которого я сразу перенес все вещи в свой артефакт. «Можешь идти». Как только прозвучало последнее слово, юноша исчез. Сам хранитель начал одеваться, готовясь к реализации плана. На полянку упал огромный стеклянный шар, полностью заполненный густым дымом, пропитанным болью, злобой и отчаянием. На его поверхность легла крепкая рука, от силы которой пошли трещины, а под конец вся громадина раскололась, выпуская наружу плотный фон тьмы, сменяя свет непроглядным мраком. «Хозяин, а что вы делаете?» Лина не смогла и дальше терпеть гнетущие мысли, пытающие ее разум, поэтому решила отвлечься на что-то другое. Лана же тоже навострила уши, желая убежать от самокопания. Неужели им настолько плохо? Ну ничего, усерднее работать будут, если это вообще возможно для телохранителей, гораздо слабее меня самого. Пополняю войско. Короткий ответ не сильно исправил дела девушек, не готовых начинать расспросы своего непосредственного начальника. «Пора бы тебе ответить, не зря же я раньше времени начал новый этап». Раздражительные мысли не покидали иномерца, заставляя его нервничать все сильнее. Однако прошла минута, и слабый зеленый дымок образовался в темноте, вырисовывая перед глазами едва заметный магический круг, сложность которого находилась даже ниже самого простого заклинания. Вот оно как, активация смерти. А ты не промах, чертов вестник, отнюдь не промах. С таким подарком можно упростить мой план на порядок. Главное, не забыть строение плетения и руны. Ликование прозвучало лишь в голове мужчины, не выходя наружу. За ним без остановок следили свет и тьма, наблюдая за каждым его шагом. Лишь подобный выброс фоновой энергии мог временно скрыть его только от одной из сторон, позволяя другой действовать более свободно.